Скажу вам по секрету, как другу своему, что известный вам Н, прожив 51 год, только теперь пришел к сознанию, к со-знанию. Знанию не умом только, а и сердцем, всем существом. Как он открыл мне, что нет у него ни страха и благоговения к Богу, нет никакой добродетели, нет должных благодарений и веры, нет терпения. Как вам это покажется? Нет ничего. Но эта пустота должна бы заполняться тем нечто, которое дороже всяких сомнительных добродетелей, но чего еще у нас нет. Наг и обнажен предстаю пред тобою. Сердце ветче, помилуй. Вот плач сердца, глубокий, постоянный, потрясающий всего человека, омывающий и смягчающий все наши суетные добродетели и недостатки. Дай Бог и нам с вами достичь этого плача. А пока его нет, все суета, внешность, ветхость, тщеславие и прочие прелести. Вот вам ответ на ряд ваших вопросов. Сами судите, какие именно. Сегодня день рождения любимого нами Игнатия Брянчанинова. Как я благодарен ему за его писание. Не понять и не оценить его, значит ничего не понимать в духовной жизни. Смею сказать, что сочинение епископа Феофана Говорова, да простит мне святой владыка, работы школьника по сравнению с творениями епископа Игнатия Брянчанинова. Вот что самое дорогое хотел бы я вам пожелать, если бы вы спросили меня. Постоянно вникайте в Игнатия Брянчанинова и идите указанным им путем. Это путь всех древних отцов, путь, пройденный самим Игнатием, проверенный им, как человеком нашего времени, развития, человеком наших недостатков и слабостей, нашего почти окружения. Это-то и делает его писание особенно ценными. Прибавьте к этому силу благодати Божией, явно в них ощутимы, ибо писались они не по произволу, а по особому внушению. Вот вам пожелание на новый, 45-й год. Простите. Вы, говорят, часто ездите в командировки. Нужно ли это? Развлечения, суета, дорожные и прочее не слишком ли подавляют то, что вы добудете для здоровья души? Смотрите сами. Не перегружайте себя телесными трудами. Лучший путь – средний. Слишком здоровое и слишком слабое тело одинаково мешают. Не ищите на стороне радости и утешений. Они внутри вас есть. Вне или обман, или мимолетно, непрочно. Блаженни, нищие духом, плачущие. Плакать везде можно. Лучше всего дома. 18 февраля 1945 года. Письмо 6. Мы неправильно относимся к самому себе, не сознаем своих художеств, которых достаточно у всех. Без полного обнажения себя до конца пред Богом мы никогда не сможем избавиться от них. Это аксиома внутренней жизни. Это обнажение и плач пред Богом. Вот делание для каждого до самой смерти. Простите, что пишу вам о том, что вы знаете лучше меня. 22 мая 1945 года. Письмо 7. Дрянной мальчишка, чего тебе надо, наконец? Хвалить тебя, ласкать? Так ведь это хуже в 1000 раз. Мы не можем этого выносить никто. Слишком мы все испорчены. На небе будем вполне тем, чем должны быть. Будем открыты друг другу. А здесь мы по окаянству своему умеем все исказить и испакостить. На что природа? И тут человек сумел загадить так, что и здесь на всем лежит печать человеческого падения.